Пастух. Автор Ярослав Крецул. Дмитрий стоял напротив старика и кивал, делая вид, что внимательно слушает. Эта работа была временной остановкой, не более. Переждать, собраться, а после исчезнуть. «Ну, кажись, все объяснил. А если какие проблемы или вопросы по скотине будут, днем у мальчишек местных спросишь. Они как раз мимо нас на речку ходят. Ребятня шубуршная, но всегда помогут. Так что не переживай. Они больше моего знают. У каждого по коровке в хозяйстве имеется. Скажешь, деда Лёшку подменяю. Только на буяне не давай кататься и близко не подпускай. Легнет животина. Совсем дурной стал. Забота ему нужна. А какая забота от старика-то? Туточки, с этим зверьем издюжить бы. Так что пущай себе пасется. Хотя жалко мышастого, жалко. Это самое. Если цыгане придут, смело ружо бери и гони их, откуда пришли. Коняк, видите ли, им приглянулся. Воздух пальни, они и потекают. А если смелые будут, так разок по ним жахни. Не боись там соль. Так что ничего им не станется. Только в голову не стреляй. Мы ж тоже не бандиты какие-то. Ну, теперь ж вроде точно все. А ты это, парень, так и не сказал. На кой тебе все-таки городскому вздумалось пастухи-то податься? Или нахреновертил чего дурного в городе? Нам здесь проблемы не нужны. Нахреновертил? Ну, можно и так сказать. Не переживай, Алексеич, никакого криминала. С женой развелись, жить негде. Да и с деньгами туговато. Знакомый подсказал, что у него в селе на ферме перекантоваться можно какое-то время. Заодно и подзаработать. Холодно ответил Дмитрий. А, ну понял, понял. Это самое, а что с знакомый-то? И чего у него-то не перекантоваться? «Раз он щепетильный такой?» — подозрительно переспросил Алексеич. «Знакомые знакомые, какая разница какой? Дед, я не понял, тебе сменщик нужен? Или просто поговорить не с кем?» Дмитрия порядком напрягал допрос старика. Ну да, сменщик. Прав ты, прав. Не мое это дело. Че я, правда, нос свой старый сую, куды ни попадя? Мне же еще и лучше. А так уж пойди 5 месяцев без единого выходного». А тут хоть внучат на старости лет проведаю. Ну все, работай, милок, а через месяцок и я прискочу. Ну давай, счастливый Митька. Низенький, но жилистый старичок подмигнул Дмитрию и, хромая, поковылял в сторону деревни. Так а это, дед, а с зарплатой-то как? А тебе что, Иван Андреевич не объяснил? Нет, замахал головой Дмитрий. Сказал, на месте все растолкует. Андреевич сам лично деньжата привозит, раз в неделю. И харчи заодно. А там, смотри, магазинчик есть в поселке, в паре километров. Ну все, побежал я, Митька. А то автобус без меня уедет. Давай, не скучай тут. Давай, Алексеич, счастливо. Проводив нового знакомого встревоженным взглядом, Дмитрий обернулся и оценил свое место дислокации на ближайший месяц. Вагончик, служивший ранее, скорее всего, углом гастарбайтеров-строителей, представлял из себя жалкое зрелище. Дверь, окно и выходящая наверх труба. Скорее всего, от печки-буржуйки. И все. Стены из профнастила, как и крыша. На которой Дмитрий только сейчас рассмотрел телевизионную антенну. «Да уж, это тебе не двушка в центре Белгорода», — тихо произнес новый пастух. Зайдя внутрь, он сделал такие же неутешительные выводы, как и снаружи. Но главное, в вагончике был телевизор, причем рабочий, с 3 каналами, пускай и черно-белыми. Одноместная кровать с новым чистым бельем. Алексеич хоть и старик, однако за порядком следит. Стол, 2 стула, шкаф-пенал с посудой и прочей утварью. Остатки харчей в маленьком холодильнике и одноконфорочная электрическая плитка. Хоть свет провести додумались, еще бы туалет, так вообще песня будет. Бросив рюкзак на пол, не снимая обуви, Дмитрий развалился на кровати и после нескольких минут раздумий погрузился в глубокий сон. Разбудил парня сильный грохот снаружи, отчего по вагончику пробежала сильная вибрация. Глянув в окно, Дмитрий понял, что проспал несколько часов. Над деревней сгущались сумерки. «Алексеич!» — ребяческим голосом завопил кто-то снаружи. «Ты там живой?» Дмитрий привстал с кровати и увидел через окошко 3 ребят, лет по 15. «Банда!» — открывая дверь, проговорил Дима. «Чего буяните?» «Ой, здрасте!» Испуганно поздоровался рыжий паренек с футбольным мячом в руках. «Привет, чего надо?» «А где дед Леха?» — спросил второй, темноволосый хулиган. «В отпуске. Я за него на ближайший месяц. Так что случилось-то? Да коровки ваши разбрелись. Вошел в разговор третий. Как разбрелись? Недоумевая, спросил Дмитрий. Куда? Подбросив мяч, и что есть силы по нему, луснув с правой, рыжий проводил взглядом круглый снаряд, который вмиг удалился на противоположном берегу реки. Через брод прошли, там и разбрелись, улыбнулся юный футболист. Блин, пацаны, выручайте! С меня Могорыч. Меня ж прибьют, если в первый же день стадо профукаю. Сань, ты офигел? Будешь мне новый мяч покупать? Занервничал темноволосый. Да не ссы, Славон, новому пастушку поможем с коровками. Заодно и мяч найдем. А что там про Магарта? Снова вмешался третий товарищ. Тоха, не борзей, подмигнул приятелю Саня. Пусть сам изложит, чем богат. Только давайте-ка побыстрее, скоро стемнеет. Разбредутся так, что и до утра не сыщешь. А если еще и к цыганам побредут, так и вообще пиши пропало. Да будет вам подгон, будет. Пошли быстрее стадо возвращать. Торопил деревенских ребят Дима. Бросившись вслед за пацанами, он уже на берегу реки вспомнил, что так и не переоделся в рабочую одежду. Но, решив не тратить время зря, преодолел брод, даже не разувшись. Еще до полной темноты четверо ковбоев все-таки сумели собрать все стадо и загнать его обратно в загон. Насквозь мокрые от пота и речной воды, все разом попадали прямо на траву возле вагончика. «Вас как звать-то?» — вдруг поинтересовался Слава. «Дима, можно на «ты»?» «Черт, сигареты намочил! Вы случаем не курите?» Проверяя карманы джинсов, поинтересовался Дмитрий. «Балуемся, но с собой нет. Как раз в магазин в поселок за ними шли. А тут ты со своими коровами», — высказал недовольство Саня. «Да куплю я вам сигарет, куплю». «И мяч новый, мой так и не нашли», — влез в разговор Славы. «И мяч вам будет. Пацаны, спасибо огромное за помощь». «Здоровье», — отозвался Антон. «Тебе что, Алексеич не объяснил, как за скотом присматривать? Если уходишь куда или спать ложишься, то в загон коров гони, а в остальное время всегда рядом будь. Иван Андреевич с тебя лично шкуру снимет, если голов не досчитается. Стадо небольшое, поэтому у них каждая корова на счету. А цыгане как прознают, что пастух новый, да еще и молодой, так и вообще спать не будешь. Придется и по ночам караулить». «Да ладно тебе, хватит нагнетать. Ментов вызову, если уж на то пойдет». Грубо отреагировал Дим. «Да какие менты, это ж цыгане! Они и ментов твоих в дураках оставят!» Улыбаясь, промолвил Саня. «Тут недавно случай был. Молодая тёлка пропала. А местные видели, как именно она пропала. Явилась милиция с обыском. Так цыганка, когда сарай открыла, сама в шоке была от того, что там коровка стоит. Говорит, сама зашла. Хохоту было. И все в итоге сошло на нет. А ты говоришь, менты. Ладно, пошли мы. Смотри, завтра сиги с тебя и лавэх за мяч. Мы так-то не нанимались, пастухи. Заметно. Спасибо еще раз». Пожав всем троим руки и проводив пацанов взглядом, Дима поднялся с земли и на всякий случай еще раз проверил, надежно ли закрыт загон. Краем глаза он заметил в самом углу, в корале, одинокую лошадь. Единственный фонарь, который горел на столбе у вагончика, отчетливо освещал животное. Поэтому Дима сразу обратил внимание на худобу коня. «Надо бы завтра заняться с тобой. А то, смотрю, и правда одичал». Постояв на свежем воздухе еще с минуту и продрогнув до костей, новый пастух все-таки надумал отправиться в свою обитель, где, сразу переодевшись и перекусив на скорую руку, тут же нырнул под одеяло. Однако, выспавшись ранее днем, Дима пролежал еще с полночи без сна, погруженный в свои мысли и прислушиваясь к звукам снаружи. Заснуть ему удалось лишь только под утро. Открыв глаза, Дима машинально потянулся за телефоном. 12:30. «Блин, меня с моей ответственностью точно отсюда попрут. Нужно скорее делать свои дела и сваливать. Чем раньше, тем лучше». Приготовив быстро завтрак и перекусив, Дима вышел наружу. Вовсю палило июльское солнце. Словно в мареве, оно было ровно в зените. Коровы по привычке стояли каждая в своем стойле, прячась теньке и доедая остатки вчерашней травы. Буян также прятался под небольшим навесом и отгонял хвостом назойливых оводов. «Фу, ну из чего начать? В такую жару на пляже нужно балдеть, да холодное пивко попивать. А не это все!» — хмурясь, посетовал Дима. «Ага, я б тоже не отказался!» — поддержал мимо проходящий Слава. «О, привет, Славон! Смотрю, мяч нашел!» «Привет, ага, в магазин ходил, решил заодно и поискать». «А че сам без банды?» — подмигивая, спросил Дима. Да они у нас поспать любят, сонные тетери. Так все лето и проспят. Я так понял, тебе снова помощь нужна? Слава поставил пакет с продуктами на землю и облокотился на забор. Но если честно, было бы неплохо, если подскажешь, что и как. А то я разом и забыл все наставления Алексеича. Мальчуган ловко перепрыгнул через преграду и, потирая руки, продолжил. Коровы двухлетки, они сейчас должны больше пастись, так что выпускай их пораньше. А загоняй, наоборот, попозже. Вечером можешь им немного сена дать. Вон, стога! Слава указал в сторону сложенных в пирамиду скирд. В сарае мотоблок стоит, им и перевози, виллу тоже в сарай. А что значит двухлетки? Удивленно посмотрел на Славу Дима. Они что, должны есть больше в этом возрасте? Ну, типа того. А с водой как? Если перегона нет, то скот сам пьет, сколько захочет. Но следить всегда надо, чтоб как вчера не разбрелись. Но есть и корыто в загоне. У буяна, кстати, тоже есть. Так что поилки контролируй. Можешь прямо с реки набирать, носить хоть недалеко. Почесав затылок и недоумевая от полученной информации, Дима спросил. Что-то еще хотел спросить? А, вспомнил. Меня цыганями пугали, что вы, что Алексеич. Их что, и правда так сильно опасаться нужно? Да нет, в принципе, люди как люди, многих знаю. Но то, что коровку могут свистнуть, это факт. Так что лишний раз носом не клюй. Но буду иметь в виду. А в двух словах, что это за место вообще, ну, для коров? Что-то вроде доращивания? Можно и так сказать. К концу лета стадо на ферму перегонят. Там уже и приплод пойдет, и доиться начнут. Ладно, мне пора. Слав, еще один вопрос свободен. Перебил пацана Дима. Насколько я понял, ты местный и все здесь знаешь. Ну, как сказать местный? Задумчиво протянул Слава. 6 лет как сюда с родителями переехали. Можно сказать и местный. А че? Дима задумался. «Да так, хотел узнать, что и где у вас тут находится. Ну, где магазин узнал? Где купаться лучше тоже? Интересно, а может, где рядом родник есть? Или купель, например?» «Родник?» — переспросил паренек. «Ну, есть родник, в паре километров. А тебе зачем?» «Ну как зачем? Водички набрать. А то это ваши из колонки резины отдает». Скривился Дима. «Так у нас колодцы есть. С колонки-то и не пьет никто толком». «Ну а все же, где он находится?» Не унимался новый пастух. «Как в поселок идти? Откуда я иду?» «Через лес, получается?» «Ну да, не бойся, не заблудишься. Тропа одна и все время прямо ведет. Прямо за лесом, налево к поселку, а направо к роднику тропинка. Там еще на развилке табличка на дереве будет. Креница!» — на ней написано, и указатель. «Кстати, дальше за родником хутор цыганский начинается, так что сильно не загуливай». «В смысле?» «Никого не знаешь, да еще и городской, мало ли что. Если бы с кем-то из нас был, то другое дело. Ладно, Дима, заболтался я. Еще увидимся». «Подожди, я ж так и не отблагодарил вас за вчерашнее». Дима повернулся в сторону вагончика. «Потом, еще успеешь. Правда спешу». Подхватив пакет, Слава быстрым шагом вернулся на тропинку и, не оглядываясь, устремился в сторону деревни. «А это уже что-то», — вслух произнес Дима. «Вечерком можно прогуляться». Когда Слава полностью скрылся за деревьями, новый пастух принялся за работу, и уже через несколько минут в загоне не было ни единой коровы. Все стадо разом ринулось в сторону речки. Будто это и не стадо вовсе, а единый организм, движимый одной целью — вдоволь напиться в эту сумасшедшую жару. Закончив наполнять кормушки сеном, а поилки водой, Дмитрий в очередной раз проверил все поголовье. Не забыл он и про свое вчерашнее обещание, и также обеспечил всем нужным коня буяна. Найдя в сарае щетку для чистки скотины, новый пастух принялся ухаживать за лошадью, чем и заслужил к себе доверие животного. «Тоскливо одному, браток!» — грустно промолвил Дима, поглаживая жеребца по шее. «Понимаю. Теперь и я такой же. Сам никому не нужен». В какой-то момент Диме и вовсе показалось, что конь все понимает и во всем с ним солидарен. Грустные глаза буяна отчетливо говорили о диком желании умчать подальше из этого загона и вовсю галопом гнать в закат. А дальше видно будет. Так же думал и Дмитрий. Закончить все свои дела и тоже уехать. Исчезнуть для всех. И главное, изменить себя и свою жизнь. Обходя стороной все азартные капканы. Завершив всю работу и плотно поужинав, Дима отправился по ранее запланированному маршруту. Он хотел вернуться обратно еще до темноты. Но на всякий случай вооружился огромным металлическим фонариком, найденным в вагончике, а также саперной лопатой, которая была ранее обнаружена в сарае. Пройдя за 20 минут сосновый бор, парень остановился у деревянного указателя, о котором ему ранее говорил Слава. Оглядываясь, Дмитрий машинально закурил. Еще 2 месяца назад Дима решил для себя, что с курением, как и со ставками на спорт, покончено. Но, увы, из-за второго соблазна вернулся и первый. Вернулись они, а взамен ушла любимая жена. Дважды Ольга прощала одурманенного манией разбогатеть мужа, заодно и выплатив за него все его долги, продав свои украшения. А позже и самой влезши в кредиты. Но, увы, или к счастью, на третий раз Ольга не выдержала и подала на развод. Долг 700 тысяч. И в который раз дилемма. Где обещающий взяться за ум и все исправить муж, с одной стороны, а с другой – новая жизнь и перспективы. Квартиру молодоженам подарили родители Ольги, поэтому Дима ни на что и не претендовал. Детей у них не было. Так что развод прошел быстро и без каких-либо конфликтов. Все ушло. Семья, счастье, светлое будущее. Остались лишь долги и сильная тяга к курению. Пару раз Дима пытался залить горе алкоголем, но такой любви, как к тотализатору, к спиртному он не испытывал. Своим родителям, которые жили на севере, Дима так и не осмелился признаться в разводе, как и в своих проблемах с долгами. Ему попросту было стыдно. Не хотелось падать в глазах родителей. В очередной раз убеждая себя, что вот-вот повезет. Отыграюсь, а там и расскажу, все как есть. Но снова старые знакомые со своими сомнительными репутациями, лукавыми лицами и такими же деньгами в долг. Тщательно выбранная игра и единственное хорошее слово во всем этом котле грязи – надежда. И все было так близко. Обыграя Россию и Бельгию на Мундиале 2002 года, он тут же вернул бы проигранное ранее и вдобавок еще немного сверху. Но, увы, финальный свисток матча был финальным и для Дмитрия. А далее, по уже вытоптанной тропинке от коллекторов до его квартиры, снова возобновилось старое и уже знакомое движение. Долг перерос сначала в миллион, а после и в полтора. Звонки, бессонные ночи, паранойя 24/7, смена жилья, дешевые сигареты и какие-то крошки на завтрак, обед и ужин. На новую офисную работу не брали, а со старой поперли, когда Дима отправил в небытие энную сумму денег, которую шеф доверил ему на приобретение подарков для женщин-сотрудниц на 8 марта. Раздавать листовки Дмитрию не позволяла гордость, как и работа на местном заводе. Оставалось ждать чуда, проигрывая в ноль, но уже заложенные ценные вещи, деньги, которых оставалось все меньше и меньше. И вот, в одну из бессонных ночей, в новой съемной комнате, Дима подошел к окну и, уставившись никуда, всерьез задумался об одном глупом, роковом поступке. Он был сломлен, его ничто не радовало. Дима понимал, что он болен, и что выход один. Зависимость, долги, потери репутации и, самое главное, потери любимого человека его полностью изнурили. Дима молча стоял и курил, глядя вниз с 5-го этажа в полуночной тишине. Сигарета заканчивалась. Он специально не делал последнюю затяжку, растягивая грустный, горький момент. Как вдруг он обратил внимание на странного человека возле гаражей под его окном. Неизвестный бродил взад и вперед возле задней стены продуктового магазина, освещаемой желтым светом одинокого фонаря. Разглядывая замудренную мозаику из пустых стеклянных бутылок донышком наружу, которые, видимо, служили экзотическими украшениями, мужчина, наконец, выбрал нужную и попытался ее извлечь из общей массы. Бутылка не поддалась. Ощупывая рядом находящееся, неизвестный все-таки нашел то, что искал, и, нервно оглянувшись, медленно вытащил. Чтобы наверняка остаться незамеченным, Дмитрий убрал сигарету и сделал шаг назад от окна, не прекращая слежку. Таинственный незнакомец, в свою очередь, что-то достал из кармана спортивной мастерки и засунул в бутылку. Далее, еще раз оглянувшись по сторонам, он вернул бутылку на свое место и быстро зашагал в сторону гаражей. На улице снова воцарилось привычное одиночество. Еще с минуту, тяжело дыша, Дима стоял как вкопанный. Оставленная в пепельнице сигарета давно потухла, и он закурил новую. Потом еще одну и еще. 100% бабосу в бутылку засунул. Торчок не иначе, — подумал про себя Дмитрий. Пойти забрать? А вдруг следит? Нужно подождать. Или ну его эту затею. А хотя чего терять-то? И так в такой заднице. Что может еще случиться? Чтоб по морде не получал. А если порешить вздумаю, то сам виноват. Закончил размышление Дима и зашагал в сторону двери. Проделать все, что задумал парень, не составило никакого труда. Не теряя ни секунды, Дмитрий с третьей попытки отковырял секретную бутылку и достал из нее сверток. Решив изучить содержимое дома, он быстро вернул сосуд на место и побежал обратно в квартиру. Квартирантов не было дома, и Дима решил расположиться на кухне. Разблокировав телефон и им подсвечивая, он суетливо достал загадочную бумажку и развернул ее. «Бабосы! Вот же идиот!» Расстроился Дмитрий и принялся читать содержимое записки. «Это последняя малява. Съезжаем с точки. Все перетрем после. Нашел месье. Раскололся корешок. С ним проблем не будет. Но придется тебе в одно рыло поработать. Я под колпаком. Где-то на месяц. Кинешь, сеструхе хана. После делюги будь на старой хате. Сам явлюсь. Место схрона найдешь». «Воровской схрон. Там же деньжищ», вслух проговорил Дмитрий. «И место знаю». Воодушевленный прочитанным и сверхвозбужденный от всей ситуации в целом, Дима опять закурил и снова принялся перечитывать тайное послание. Одно он знал точно. Ему терять нечего, поэтому сомневаться в своем плане парень даже не собирается. Должен денег одним бандитам. Так почему ему стоит бояться других? Тем более у него есть целый месяц, пока бандосы поймут, что их обули. А кто и как, это уже Дима не волновало. «Быстро отдаст долг, а там пиши пропало». Мысленно он был уже в другой стране. Да и потом, по записке понятно, что у них и так заваруха началась. Так что думать на левого типа бандюки не станут. После того, как убрали казначея, сразу пойдут подозрения на братву. А вдруг заметили? Дима тут же метнулся в комнату и прильнул к окну. На улице никого. «Еще одна сигарета». В голове проскользнула мысль выпить, но тут же была отсечена отвращением к алкоголю и серьезным отношением к судьбоносному делу. В ту ночь Дима не ложился спать. Записку он сжег. А с рассветом уже сидел на скамейке местной автостанции. Дерганный, весь в своих мыслях, парень даже не заметил поездку. К обеду он добрался до нужного поселка. Дима бывал здесь раньше. Но всего один раз приезжал на день рождения однокурсника. Что делать дальше? Каков план? Просто явиться к месту схрона и приняться его искать? Бред. Нужно было что-то придумать. На остановке Дмитрий машинально уставился на развешанные листовки с различной рекламой. Как вдруг его осенило. Точнее, Дима увидел объявление о найме на работу, именно в том месте, куда ему и надо. Да еще и с предоставлением жилья. Что это, если не судьба? Объявление было выцветшим и сильно потрепанным из-за непогоды, что свидетельствовало о его долгом пребывании на остановке. Набрав указанный номер, Дмитрий сразу же согласился на работу пастухом, но не больше, чем на месяц. А дальше дорога к деревне, Алексей Алексеевич и его наставление. То, что искал Дима, было под одной из трех лавок, расположенных вокруг родника. Инстинкт подсказывал, что скарб спрятан под центральной. С нее же Дмитрий и решил начать свои поиски. Азарт уговаривал парня прикарманить клад целиком, но трезвость ума продолжала скромно намекать, что лишнее брать не стоит, как и в целом чужой схрон. Оставив дележку неубитого медведя, Дмитрий также пришел к выводу, что вести себя нужно более осторожно. И дальше придерживаться роли пастуха, который просто решил прогуляться и изведать местность, если мало ли кого вдруг встретит. Что в итоге Дмитрий предпринял, завидев вдали компанию молодых людей, которые намеренно направлялись в его сторону. Море, ты Рдев! Ты что тут с лопатой делаешь?» С легким акцентом спросил самый высокий цыган. «Вы это мне?» — опешил Дмитрий. «По металл пришел? Ты мне смотри, получишь, да, я не горюй!» «Полыян!» «Получишь, мама, не горюй, понял?» — дерзко продолжил цыган. «Чего? Что за полынь, Ян? О чем вообще?» — недоумевая, переспросил Дима. «Лаве гони, если за металлом пришел!» «Блин, мужики, ничего не понимаю, я не местный. С собой ничего нет, денег нет. Пришел на родник, че налетели-то?» «Ля, на родник он пришел, с лопатой. Ты че гонишь, чудик?» «Виджай, хорош с ним нянькаться!» Кинул свои две копейки второй цыган. «Сейчас заведем в лесок, а лопатка-то его и пригодится!» Поднялся настоящий хай. Пятеро примерных ровесников пастуха окружили Диму и то и дело, переходя то на цыганский, то снова на русский, посмеиваясь, вовсю ругали бедолагу. Дрожа от страха и незнания, что ему делать дальше, Дима краем глаза уловил, что в их сторону приближается еще один из местных. Драться или попытаться убежать? Мысли путались в голове, как и новые, неслыханные ранее цыганские выражения. «Стой, чавалы! Это же Нева-пастух с фермы!» Вмешался низкий, коренастый паренек со смуглым и добрым лицом. «Тебя как звать?» «Да не дрожи так!» – пошутили они. Немного придя в себя, Дима еще раз окинул взглядом всю толпу и на этот раз сам убедился, что все стояли с улыбками во все свои... Уж явно не 32, а у кого и того меньше зуба. «Меня Дмитрием зовут». «Дима, очень приятно. А я Сабир», — поздоровался главный. «Меня зовут Ромеш», — протянул руку самый спокойный из компании. «А чего и правда с лопатой-то?» — вернулся в разговор Сабир. Недолго думая, Димка выдал первое, что пришло на ум. «Решил прогуляться. Да стрёмно как-то стало. Никого не знаю. Тем более темнеет. А еще через лес идти. Ну вот и взял, что было, для самообороны». «Для самообороны? Ай, темнишь, ай, темнишь!» — подметил Вирджай, медленно выговаривая каждое слово. «Дэйси пшал!» — подмигнул Сабир Вирджаю, а дальше продолжил. «Ладно, друг, поздно уже. Иди домой, потом поговорим. И мы, Авен!» Пятясь и слегка кивая, Дима как будто боялся повернуться спиной к еще улыбающимся цыганам. «Иди, иди, не тронем, не бойся», — успокоил нового пастуха Ромеш. Наконец, полностью успокоившись, Дмитрий еще раз махнул головой, словно благодаря Ромеша, а далее быстрым шагом устремился назад в лес. Максимально продуманный план был на грани срыва. Пока Дима шел обратно, он вовсю ругал и всю эту компашку из местных гопников и самого себя. Слава ведь предупреждал, что за родником начинается цыганский хутор. Нужно было для начала прийти просто на разведку. А он поперся с лопатой. Поиски и сдача металла — это же главный доход деревенских. И не только цыган. А он, считай, полез на рожон. Ну да ладно, первый блин ком. Зато теперь понятно, что идти на родник днем не стоит. Лучше ночью, ближе к утру. Когда все наверняка будут беззаботно спать. Сколько по времени Дима шел через лес, он не помнил. Весь на взводе, погруженный в бесконечный поток тревожных мыслей. Сигареты закончились, а фонарик намекал, что вот-вот сядет. И как раз, кстати, Дима разглядел за деревьями свет от деревенских фонарей. «Фу, не хватало еще заблудиться», — вздохнул он. «Нет, это невозможно. Я так с ума сойду. Все, завтра беру пиво и отдыхать на пляж. Никуда эти коровы не денутся. Нужно расслабиться и еще раз все хорошенько продумать». На следующий день, выполнив всю необходимую работу, Дима, как и планируя ранее, отправился на речку. Коровы, словно полусонные, лениво бродили по лугу возле вагончика, не желая особо далеко заходить в такую жаркую погоду. Лишь иногда подходили к реке, чтобы сунуть свои морды в прохладную воду. Повезло даже Буяну, который также был выпущен на волю, однако на всякий случай стреноженный. Ожидая, что местные пацаны придут купаться, как всегда в одно и то же время, новый пастух решил попросить их присмотреть за стадом, а сам тем временем быстро метнулся бы в магазин. Не прошло и 10 минут, как деревенские, еще большей компанией, явились на привычное место дислокации. И понеслось. Тарзанка, игра в заказного, ну и, конечно же, в квача. Или, как говорят в других компаниях, в салке. На просьбу Димы присмотреть за животиной все разом отреагировали положительно, но за небольшой гонорар, желательно с градусом. Не забыл Антон, также и за прошлые заслуги. Конечно же, никакого пива и сигарет местным оболтусам Дим покупать не стал. Обошлись пацаны лишь мороженым и сладкой газировкой. Хотя этим все остались очень довольны. А новый пастух, в свою очередь, как и грезил ранее, наслаждался холодненьким пенным и любовался в тенечке местными красотами. Пару раз нырнув щучкой, чуть не оставшись без плавок, Дима также преподал юнцам мастер-класс по плаванию баттерфляем. А далее снова вернулся на свое место под огромной ивой и в какой-то момент, знатно охмелев, там же в теньке задремал. Разбудили парня громкие гиканья и уже знакомая речь на цыганском. Деревенских пацанов на речке не было. Наверное, ушли, как только на пляж пришли недавние знакомые Дмитрия. С пару минут новый пастух наблюдал, как 30, а то и 40-летние мужики бесятся и сходят с ума точно так же, как недавно бесилась местная пацанва. Дима задумался. А почему бы и нет? Кто запрещает нам возвращаться в детство? Так же радоваться лету, просто купаться, не думая ни о чем. Почему мы постоянно должны соответствовать каким-то устоявшимся принципам и моралям? что детство только в детстве, а дальше рутина и суета. Ведь даже будучи взрослым по годам, но не по внутреннему состоянию и мышлению, нам никто не запрещает также забить на мнение других и просто радоваться жизни. Не обращать внимания на то, что о тебе скажут, и не думать о том, что о тебе подумают. Пусть то мелкая шалость с друзьями на природе, поход на концерт любимой группы, новая игра на приставке или же новая татуировка. Где написано, что эти поступки должны совершать только в юном возрасте? Почему, когда парень или девушка хотят сделать себе пирсинг, родители говорят: «Вырастешь, пробивай что хочешь». А когда человек взрослый, и он решил проколоть ухо, над ним тут же смеются. «Ты что, в детство впал?» Так когда это самое детство? В садике, в школе? Или оно всегда вокруг нас? Просто нам самим нужно это понять и делать то, что действительно хочется, невзирая на мнение общества. Такие мысли давно не приходили Дмитрию в голову. Помешанный лудоманией, мониторингом и постоянной статистикой, он совсем забыл, что такое жизнь. А жизнь вот она, прямо перед глазами. Ему почему-то снова стало жалко коня Буяна. Но помочь ему, кроме как своей заботой, Дима никак не мог. Хмель полностью прошел, как и еще один теплый июльский денек. На небе собиралась вечерняя заря. Засобирался домой и новый пастух. Напоследок Дима решил еще раз окунуться в прохладную воду, но предпочел все-таки дождаться, когда на речке никого не будет, дабы ни с кем не пересекаться. И вот через несколько минут вся компания резко засобиралась обратно на хутор. На речке остался один Сабир. Улыбаясь, он махнул Дмитрию рукой и отправился к тарзанке на завершающий прыжок. Новый пастух старался не обращать никакого внимания на парня. Но то и дело машинально на него поглядывал, дожидаясь, когда же он наконец свалит. А главарь, как назло, делал все медленно и даже присел, чтобы демонстративно размяться. Но тут Дима понял, что здесь что-то не так. В вечерних сумерках он и явно разглядел, как сильно затряслась левая нога Сабира. Цыган резко встал и, издав странный вопль, будто он немой, пошатнувшись, рухнул в воду. Не думая ни секунды, Дима прямо в одежде кинулся на помощь. Если он не ошибался, то это был приступ эпилепсии. В детстве он и сам страдал подучей, а также пару раз лицезрел припадки у посторонних. Далее все произошло настолько быстро, что Дима и сам ничего не понял. Им управляли инстинкты. Но уже через несколько секунд Сабир лежал на берегу, а Дима придерживал его голову, аккуратно повернув ее на бок. Страх Дмитрия заключался еще и в том, чтобы пострадавший не захлебнулся. Но через секунду Дима облегченно выдохнул, Сабир пришел в себя. «Все, все в порядке, спасибо тебе. Но ты, конечно, напугал меня. Как себя чувствуешь? Может, скорую вызвать?» «Не, не надо, не впервой. Ща оклемаюсь. 5 минут и буду как новенький. Но если переживаешь, можешь со мной посидеть». Аккуратно приподнявшись и опершись на локти, Сабир посмотрел Дмитрию прямо в глаза. Его губы растянулись в доброй улыбке. «Ты мне, брат, жизнь спас!» «Я думаю, так любой поступил бы», — скромно ответил Дмитрий, снимая мокрую одежду. «Любой? Нет!» Пострадавший медленно сел на песок. «У нас в стране как принято, раз цыган, значит вор. И все так думают. А еще эти скинхеды. Так те нас и вообще за людей не считают. Ну их к лешему. В общем, не особо-то и милуют нашего брата. По мне, так все мы люди. А плохие везде есть, в любой нации. Хорошо говоришь, добрый ты человек. Вижу, сердце у тебя доброе, хотя душа не на месте. Но есть тебе и светлое. Вон и конька на волю выпустил. А ты первый, кто бедного пожалел. Что правда, то правда. Коня действительно жалко. Хозяева же вроде фермера, а так с животиной поступают. Тоже мне фермеры. Бандит он в прошлом, хозяин этот. А сейчас резко в хорошего превратился. И я, конечно, не святой, но честь соблюдаю и порядки тоже. А этот гусь даже зарплату работягам толком не платит. А людям некуда деваться, вот и идут к нему за копейки работать. Вот как ты, например». Сабир ухмыльнулся и подмигнул парню. «Мне-то как раз и некуда деваться. Даже жить негде». «Ну да, ну да». Цыган перевел загадочный взгляд с Дмитрия на появляющиеся на небе звезды. Понимая, что разговор идет не туда, Дима резко сменил тему. «Я ж совсем забыл. Там стадо, наверное, опять разбрелось. Мне идти надо». «Не переживай. Все коровы в загоне, и конь тоже». «Да, хороший все-таки конь. Это самое, пацаны мелкие подсуетились. Гляжу, понравился ты им. Я же говорю, хороший ты человек». «Когда это они успели?» — удивился Дима. «А когда ты под деревом дрых?» — заволыбался Сабир. И только сейчас Дмитрий обратил внимание на, в прямом смысле слова, голливудскую улыбку цыгана, да и вообще на весь его опрятный вид и хорошую одежду. Особенно по сравнению с его товарищами. «Ладно, ступай, Дима. Благодарю тебя еще раз. Теперь я твой должник. Проси помощи в любое время. Только одно запомни. Не ходи там, где не стоит ходить, особенно с лопатой». Проигнорировав предупреждение, делая вид, что ничего не понял, парень молча кивнул Сабиру и зашагал в сторону своего вагончика. «Тебе точно помощь не нужна?» Остановившись, еще раз поинтересовался Дима. «Не, все в порядке. Обмороки редко случаются. Просто курить меньше надо. Но ты понимаешь? Не переживай. Ну, как знаешь. Завязывай давай. При такой-то болячке. Да и вообще с курением». «Ладно, ладно. Не первый день живу. Слушай, земляк, а может, продашь коня? Сам же говорил, что жалко жеребца. А то смотри, украду!» Засмеялся цыган. «Посмотрим», — мягко ответил Дима. «Бывай». Всю следующую ночь Дмитрий обдумывал слова Сабира, сказанные о том, что Диме не следует бродить, где не нужно. Что цыган имел в виду? Неужели он в курсе того, зачем на самом деле Дима явился к роднику? Или, может, это всего лишь догадки? Разыгравшаяся фантазия в уже поехавшей голове. А что, если и правда он все понял? Тогда, получается, Сабир знает про схрон. А если знает, то, скорее всего, там уже ничего нет. Но зачем тогда он запрещал ходить там с лопатой? Может, и правда все дело в металле? Может быть. Сон никак не шел. Нужно было что-то решать. Идти к роднику в светлое время суток было большой ошибкой. Впредь нужно быть максимально осторожным. А может, подождать пару дней? Пускай все уляжется. Нет, ждать слишком рискованно. Вдруг бандиты что-то прознают и явятся раньше. Голова шла кругом. Дима взял сигарету и вышел на свежий воздух. На луг пеленой опустился белый, словно молоко, туман. Предвестник жаркой погоды днем, хотя сейчас ни о какой жаре нельзя было даже и думать. Почти полная луна позволяла ориентироваться как днем. Хоть и пугало, благодаря своему свету, игрой теней, исходящих от деревьев и кустов. Со стороны деревни послышались первые крики петухов. Как всегда, педантично, ровно в 3 часа. Дима делал очередную затяжку, впоследствии стуча словно метроном зубами. Как вдруг ему в голову пришла идея. А что, если отправиться к роднику, когда цыгане будут на речке? Вроде такой простой план, но почему-то пришел только сейчас. У Дмитрия появилась надежда. Сабир со своей компанией каждый день приходит на пляж после 5. Только вот сколько они там пробудут, это уже неизвестно. Остается только надеяться, что Дима сразу угадает с нужной скамьей. А если лавочка будет не та, он явится к роднику снова, но уже глубокой ночью. Следы. Что делать со следами раскопок? А и правда. Как только их обнаружат, сразу пойдут вопросы. Блин, о чем я раньше думал? Не одно, так другое. Ладно, что-нибудь придумаю. Пульнув окурок в растущий неподалеку куст колючек, Дима испытал непроизвольную мышечную дрожь от озноба и сутулясь, засунув руки под мышки, отправился обратно в вагончик. Следующий день и правда выдался очень жарким. Парило так сильно, что животные не хотели и носа показывать из тенька. Но вскоре, после пика жары, на ясном небе начали появляться первые облака, а затем и грозовые тучи. И уже менее чем через час все небо затянуло темно-синей палитрой. Теплый ветер носился по лугу, приятно подхватывая своими порывами. Все ближе и ближе раздавались раскаты грома. Словно монотонная сбивка разыгравшегося искушенного барабанщика. А молнии, подобно хищным птицам, бросались вниз за своей добычей. И вот, наконец, выдержав волнующую интригу, зарядил сумасшедшей силы ливень, который в итоге непрерывно тарабанил последующие 3 дня. Занимаясь кормежкой скота, промокшей до костей, Дима, казалось, и не замечал капризы природы, хотя и сетовал на свою неудачу и невоплотимый в жизнь план. Идти на дело сейчас? Нет, привлечет внимание. Сабир будет дома. Да и если кого другого встретит, уж точно никак не оправдаешься. Идти ночью? Из-за ливня даже с фонарем ничего не будет видно, да и в крайне удобно. Парень решил ждать. Другого выхода не было. Хотя время играло не на него. Забавно, как в футболе, когда нужен всего 1 гол, а минуты несутся словно секунды. В голове машинально проскользнула мысль, что он давно не делал ставки. Но в ту же секунду Дмитрию почему-то стало неинтересно вся эта паутина лудомания. Наверное, из-за своего нынешнего положения. А может, от мыслей куда более азартных, нежели какой-то пари. На кону был воровской общак. Это опасное предприятие в итоге и подпитывало всю его нынешнюю страсть. Страсть, ради которой Дмитрий рисковал своей жизнью. А еще он прекрасно понимал, что если все и получится, очень сложно будет противостоять своему внутреннему зверю. На руках будет такая деньжища, что и представить страшно. И как тут не сорваться и не пойти снова в букмекерскую контору? Нет, с этим покончено. Он и так лишился всего. А играя ва-банк, ставя на кон свою жизнь, очень глупо в итоге. Так просто брать и распоряжаться залитыми чьей-то кровью деньгами. Нужно взять свое, отдать долги и исчезнуть. И точка. 3 дня прошли словно в прострации. На следующее утро приехал начальник Дмитрия. Это был высокий детина, лет 50. Лысый, с квадратной челюстью, в спортивном костюме и с золотой цепурой на шее с мизинец. Приехал фермер на новеньком форде. В сопровождении такого же лысого и здорового напарника. «Димас?» — наглым бандитским голосом спросил начальник. «Да, здравствуйте». Дима протянул руку. «Иван Андреевич». Мужчина проигнорировал рукопожатие, держа свои кувалды в карманах. Демонстративно плюнув себе под ноги, он продолжил. «Все нормально? Цыгане не наглеют?» «Нет, все в порядке». «Ну и славно. Мы их, кстати, встретили сейчас. На заброшенном колхозе. Металл роют. Металлисты, блин. На завод пусть идут. Фигней занимаются бездельники. Ладно, фиг с ними, вот бабло». Начальник протянул конверт. «Харчей не привез, накинул деревянных, сам купишь. Все, бывай, шкет. Не балуйся, дел куча. Не до коров мне сейчас». Дима спрятал конверт в карман. Еще раз харкнув, Иван Андреевич сел в свой форт и, позерски, сделав гоночный дрифт, обдал Диму грязью, резво умчавшись. «Вот же козел лысый!» Пастух вытер лицо от грязи. «Хотя, спасибо тебе, дядя, за информацию». Цыган не было на хуторе. Значит, можно смело прямо сейчас отправляться к роднику. Диму даже не смутило слякоть, оставленная 3-дневной непогодой. В приоритете было завершить то, ради чего он сюда приехал. Не выгоняя скот из загона, Дмитрий тут же отправился к месту схрона. «Потом покормлю», — думал парень, — «не издохнут». Уже через час он, словно умалишенный, копал влажную землю. Копал и лопатой, и руками, стоя на коленях в грязи. «А сколько копать-то?» «Точно. В записке было написано примерно с метр». «Пусто. Как так-то? Может, еще? Еще полметра. Твою дивизию!» Закопав яму, Дима понял, что прошедший дождь очень даже кстати. Нет особо оставленных следов, благодаря лужам. Парень тяжело дышал и думал. Нужно быть начеку. Сабир и его дружки могли явиться в любую минуту. Да и другие жильцы хутора тоже, как и случайные прохожие. Об этом почему-то Дима тоже подумал только сейчас. Однако азарт снова брал верх. Но тогда первая скамейка. Почему сразу не додумался? Но через полчаса снова разочарование. Оглядываясь, Дима нервно закапывал вторую яму. Как вдруг он услышал звук мотора. К хутору приближался желтый москвич. Вовремя все закончив, Дмитрий устремился в лес. Весь грязный, в вымокшей одежде, он лежал в бывшем окопе времен Отечественной войны и наблюдал за тем, как жилистые парни достают из багажника добытое добро возле двора Ромеша. От домов до родника было примерно с полкилометра, так что если под скамейками остались следы, с такого расстояния их не рассмотреть. Главное, чтобы никто не захотел испить родниковой водицы. Через минуту подъехало еще 2 машины. Белая копейка и коричневого цвета четверка. Приехавшие тоже начали разгружать найденный металлолом. После дождей прошли сутки, но в лесу до сих пор было так же сыро, как и ранее у родника. Близился вечер, а Дима все лежал, боясь пошевелиться. Он решил завершить все сегодня. Оставалась последняя скамья. Парень замерз окончательно, а впереди предстояло еще неизвестно сколько времени ожидания на одном и том же месте. Только ближе к закату все цыгане разошлись по домам. Решив размяться, Дмитрий аккуратно приподнялся и принялся делать стандартное движение зарядки. Далее, достав пачку сигарет, он закурил, пряча тлеющий кончик в кулаке. Прошло 3 часа. Сигареты закончились, как и терпение Димы. Дождавшись, когда погаснет последнее окно на хуторе, пригнувшись, Дмитрий аккуратно вышел из леса. На улице ни души. Не лаяли даже собаки. Не мешкая, он за несколько секунд преодолел расстояние до родника и принялся копать по третьей скамьей. Уходящая луна вовсю помогала своим светом. Земля немного подсохла, и копать было намного проще. Дима подумал о том, что удача снова ему улыбнулась. Наконец, через несколько упорных минут копания, лопата ударилась обо что-то твердое. «Фу, неужели?» — тихо выдохнул Дима и сел на выкопанный пригорок немного передохнуть. «Чего прекратил?» — послышался прокуренный мужской голос за спиной. Душа ушла в пятки. Не оборачиваясь, Дима потянулся за лопатой. За спиной заговорил кто-то второй. «Давай без глупостей, паря, а то пришью раньше, чем замахнешься. Ныряй обратно в яму, доставай, что раскопал». Пот стекал с волос и попадал в глаза. Но Дима и думать не мог поднять руку, чтобы вытереть лоб. Этот жест могут воспринять как угодно. А этих парней не хотелось сильно волновать. Сердце колотилось так, что казалось, сейчас выпрыгнет из груди и само убежит подальше отсюда. Дима медленно сполз обратно в яму и принялся вытягивать из земли торчащий мешок. Было очень тяжело и неудобно. Мокрая земля будто держала схрон и не хотела его отдавать. Но под дулом пистолета работа в итоге пошла как по маслу. Внутри мешка был либо бидон, либо кастрюля, весом примерно 20 кг. Бандит с прокуренным голосом снова заговорил. «Давай сюда мешок! Вот же гнида, а? Хотел наше добро прикарманить! Ты откуда про записку узнал, падла? Я ж прямо сейчас тебя грохну и тут же на месте прикопаю!» «Подождите, дайте мне минуту, я все объясню», — затараторил Дима дрожащим голосом. «Только не убивайте, прошу вас». Жить. Ему очень сильно хотелось жить. А он не ценил то, что имел. Выстрел. Бандит плашмя свалился в яму к Диме. В панике парень начал пятиться от убитого и жадно хватать воздух ртом. Стреляли из пистолета с глушителем. Но Дмитрию казалось, что выстрел был подобен пушечному. Второй бандит резко обернулся и, вытаращив глаза, произнес. «Месье, ты живой?» «Живой, живой! Плохо работаете, парни! Ненадежно!» Третий незнакомец поднял руку, и палец лег на спуск. Еще 2 выстрела. Получив 2 пули прямо в сердце, второй бандит сделал шаг вперед и рухнул ничком. «Ну а теперь ты! Ты кто такой, кстати? Откуда про схрон узнал?» Поинтересовался месье. Тонкие аккуратные усики над губой с приподнятыми кончиками придавали мужчине забавный вид. Отчего он был больше похож на детектива Пуаро, нежели на хладнокровного убийцу? «Молчишь? Страшно тебе? Прости, друг, но в моей работе по-другому никак. Я, кстати, за вами троими с вечера наблюдаю. А эти за тобой наблюдали. Ждали, пока общак раскопаешь. А я ждал, когда они его у тебя заберут. В итоге все вышло, как и задумывалось». «Ты его не тронешь!» Сбоку от месье с 2 стволкой в руках появился Сабир. «Дима, вылазь из ямы!» — убедительно произнес он. «Привет, Сабир!» Продолжая держать цель на мушке, поздоровался месье. «Слушай, Сабир, разочаровал ты меня. Плохо присматривал за общаком. Все, кому не лень, про тайник знают». «Своей вины я не вижу. Парня я сразу вычислил. А эти 2 — твоя промашка». «Да, согласен. Эти отморозки — мой косяк. Но, как ты говоришь, я их тоже сразу вычислил. Точнее, знал, что они мутят. И за ними отправился следом». Месье выдержал паузу, а потом продолжил. «Ну и что нам делать дальше, а, Сабир?» Боясь пошевелиться, Дима стоял там же в яме, упираясь левым коленом в плечо убитого бандита. «Ты забираешь схрон, и мы больше никогда с тобой не увидимся». «А парень?» Месье легко шевельнул направленный на Диму пистолет. «Парень — моя забота. Он будет молчать. Но если вдруг с ним или со мной что-то случится, мой отец тебя из-под земли достанет, клянусь тебе. И ты знаешь моего отца». Переведя взгляд на Диму, а потом снова на цыгана, смотрящий общака легко поднял мешок и закинул его себе на спину. Продолжая держать пистолет в боевой готовности, он медленно зашагал в сторону леса. Через минуту месье исчез из виду. «Что нос повесил? Второй раз родился. Радоваться должен. Вылезай давай. Нужно убраться здесь, да побыстрее». «Да все, в себя прийти не могу», — невнятно пробормотал Дима, поравнявшись с цыганом. «Спасибо, Сабир. Теперь ты мне жизнь спас. Только...» «Что только? Денег пожалел?» «Наверное». Дима стыдливо уводил взгляд. «Задолжал я, Сабир. Таким же бандитам, как и эти. Про схрон случайно узнал. Вот хотел взять немного, чтобы долг вернуть. А теперь что мне делать? Не эти, так другие пришьют». «Об этом потом поговорим», — прервал парня цыган. «Помогай давай». Вымыв руки и умывшись в роднике, Сабир и Дима присели отдохнуть на роковой скамейке. Никаких следов после прошедшей ночи не осталось. Бандиты были похоронены рядом с цыганским кладбищем, а под скамейками все аккуратно утрамбовано. «Так легко? А менты?» «Никто не узнает, не бойся. И за тех двоих не переживай. Никто их искать не станет. А этот месье, он теперь тоже не опасен». Сабир закурил. «Ну, рассказывай. Много задолжал?» «Много, очень». «Наркоман?» «Нет, ты что? Азартный. Ставки делал. Вот и проиграл». Сабир глубоко вздохнул. «Не помогли бы тебе эти деньги. Еще сильнее испортили бы. Грязные они. Думаешь, легко мне было с этой мразью работать? Но не мог я поручение отца не выполнить. Не мог. А теперь все слишком далеко зашло. Ладно, разберемся. На меня работать будешь? А про долг не переживай. Долг отец вернуть поможет. Он не откажет. Мы же теперь как братья с тобой». «В смысле на тебя работать?» — удивился Дима. «Да не бойся», — рассмеялся цыган. «Никакого криминала. Мы же тоже хозяйство держим. Вот и будешь теперь у нас новым пастухом». «Ну, почему бы и нет? Опыт-то уже есть». Дима воодушевленно посмотрел на Сабира. «Только сперва свою вахту доработаю, чтобы буяна выкупить». «А это еще зачем?» «Ну как зачем? Тебе подарить.